Глава 6. Сегодня монаху повезло, пусть живет старый говнюк. «Эй!» — обнял я девушку. «Она точно вышла, иначе бы мы увидели ее на той стороне!» «Надо проверить», — прошептала метелица. «Разлом схлопнулся», — ответил Ричард. «Похоже, анима все это время считала, что мы не покидали погост». «А может, она тоже была отражением», — неуверенно произнес Зак. «Она же ела мороженое. Она привела нас к тому обгорелому. Быть может, они оба были частью Зазеркалья». «Или она вернулась в то место, в котором и пропала», — предположил я. «Ну, как мы?» «Кстати, да», — поддержала меня Айрин. «Алиса попала в Зазеркалье через пещеру под деревом и выбралась там же». «Ну вот видишь», — приобнял я метелицу, — «не переживай. Ната сумела выжить в том месте, где даже опытные призыватели умирают. Так что с ней все будет в порядке». «Ладно», — кивнула метелица, но как-то очень неуверенно. «Завтра поспрашиваем по району, не встречал ли кто ее. Уверен, она будет ошиваться где-то возле метро и в поисках мороженого». «Ладно». Уже чуть спокойнее улыбнулась метелица, а затем нежно поцеловала меня. Все это происходило под улюлюканье Зака, быстро переросшее в хриплый кашель. У Рича руки на самом деле тяжелые, локти острые. Все чувствовали себя выжатыми и уставшими. По факту двухчасовой заход на рейд превратился в суточное приключение. От нас все еще несло мертвечиной, что в Зазеркалье как-то не особо-то и ощущалось. А еще мы были голодными, хотели спать. Рич с метелицей тут же вспомнили о самой важной вещи в жизни призывателя и начали на пару паниковать. Оба пропустили работу. Ричу могло влететь от начальника цеха, могли даже штрафануть. А метелица могла лишиться своей подработки в пекарне. Я же просто не переставал удивляться. За то время, что я провел с ними, каждый заработал в разы больше, чем за месяц вкалывания на заводе или в баре. Но, тем не менее, они упорно цеплялись за свою стабильность. Что-то этот город делает с мозгами людей, раз даже длань не способна с этим справиться. «А что ты хотел?» — удивился Зак, пока мы с ним плелись до машины, и я озвучил свои мысли. «Два разлома на нашей территории за месяц — это огромная редкость. То, что мы вообще смогли закрыть оба, это не иначе как чудо». «Да не стоит благодарности», — пошутил я. «Кроме 20-го года», — продолжал Зак, — «там какой-то трэш творился, бывало и по 3 разлома в месяц. Вот же гребаный год». «А обычно как?» «Десяток в год. Из них половина палевные. Так что там сразу кланы берут в оборот. А с остальными по-разному. 3-4 закрывает гильдия. Иногда, если рискованно, сообщаем городу. Так что большую часть времени у нас нет приоритета на разлом. А на чужой территории и своих призывателей хватает. Они первые в очереди на закрытие. И даже те, что открываются в Тушино, да еще и незаметно, вы все равно не могли закрывать. Подвел я итог. Вдвоем? Ну ты сам знаешь, девчонки только во вкус входят. Обычно мы звали медведей, если время, конечно, позволяло. Но и нам с таких разломов мало чего достается, сам понимаешь. Вот и работаем. На что-то жить надо». «Не понимаю. Все равно не понимаю и не хочу понимать вообще. Им дан величайший дар — встать на защиту человечества от паранормальных тварей. А им при этом приходится работать. В то время как клановые могут годами не встречаться с монстрами, сидя при этом в роскоши в своих многометровых башнях из стекла и бетона». Празднование по вполне очевидным причинам решили перенести на завтра. Сегодня просто сил хватило только добраться до душа, а оттуда до кровати. Перед сном я все же решил проверить характеристики и раскидать полученные очки. Я взял 2 уровня. Парни по 1. Метелица тоже 2. Айрин 3. Ну, с ней все понятно. Ранние уровни даются легче. Так она еще и больше всех убивала. Думаю, еще немножко, и она смогла бы сразу взять 4. 2 свободных очка характеристик. Не, можно было бы, конечно, потратить на еще одно усиление потенциала, но мне потребуется вообще все. Так что я решил пока развиваться равномерно. Тем более по 1 апу надо влить во все характеристики, так как первый ап всегда стоит 1 очко. Я решил, что пора усиливать левую длань. Во-первых, новая карта «Взгляд в тень» туда уже не помещалась. Там сейчас 2 теневика, резчик, шаг тени, теневой удар. Так что первым делом надо увеличить количество ячеек. Вторым делом повысить ранг. Сразу же достаю из инвентаря еще обсидиан и вставляю камень в появившийся слот. Ну вот, теперь я смогу использовать теневой удар, что получил в награду за бой с элитным волколаком вместе с обсидианом. Но вот требовалось решить, какую стихию я хочу добавить к этой карте. Ведь в тени от удара можно спрятать все, что угодно. А еще надо денег, чтобы выкупить в лавке Эдгара заказные расходники. А еще... Еще, кстати, мне не помешает боевой артефакт получше. А то ножичек как-то совсем уже не канает, если честно. Я глянул на свои характеристики. Эза уровень 9. Длань правая. Ранг 2, воздух, земля. Мана 10 из 10. Отпечатки 4 из 5. Потенциал уничтожения 4. Потенциал выживания 4. Длань левая. Ранг 2. Тьма, тьма. Мана 5 из 5. Отпечатки 6 из 10. Потенциал уничтожения 4. Потенциал выживания 4. Осколки анимы. 87. Очки характеристик. 0. Эх, еще бы с 10 уровней поднять. Какая красота бы была. И денег на все хотелки, и отпечатков нужных. На одном лекане далеко не уедешь. Нужны как минимум 2 ротации боевых заклинаний в соло-цель и по области. Нужны существа обороны, нужны разные типы атакующего урона. Да много чего нужно! Действительно, хоть иди работать. Пока что у меня эффективно закрыт лишь вопрос разведки. Остальное вытягивало за счет собственной тушки, заменяя призванных существ на поле боя. Ну, ранга тогда 3-го я протяну в таком режиме. Но не далее. Вот с этими мыслями я и отключился, проспав практически до обеда. Метелицы с Ричером уже не было. Айрин мы еще вчера проводили домой. А вот Зак удивил. Он проснулся раньше меня и уже варганил на кухне яичницу с ветчиной, сыром и свежими помидорами. Эти чудесные ароматы застали меня во дворе, где я честно предавался внутренней борьбе с самим собой. Вот решая, стоит ли пытаться надрать задницу монаху, ну или можно ли сегодня устроить выходной и обойтись без тренировок. Огромная тарелка с яичницей поставила точку в этом споре. Сегодня монаху повезло. Пусть живет старый говнюк. «Ну, как ноги?» — спросил я, отчего улыбка Зака стала еще шире. «Не поверишь, но все еще при мне». Причина его отличного настроения была очевидна. «Слушай, я не хочу тебя расстраивать раньше времени, но вот сейчас какую-нибудь гадость ляпнешь, да?» — нахмурился он. но подарочки от импа обычно временные», — кивнул я. «Правда, это касается негативных эффектов, так что имп его знает, как с твоими ногами будет». «А ничего, посмотрим», — несколько флегматично произнес он. «А сколько по времени будет длиться эффект?» «Не знаю», — произнес я с набитым ртом. «Но фаерфолами бога не кидаю. И кидаю, не кидаюсь», — проживал я. «То есть, так быстро?» «Ну, не факт, смотри». В отличие от Зака, меня имп на самом деле задел дважды. Просто один из ударов попал, ну, не совсем в меня. Я махнул дланью, и рядом с нами появился ящер. В этот раз обе руки, ятаган-баклер, все было на месте. Ящер стоял с невозмутимым видом в ожидании приказа, а затем просто завалился на бок и упал. Рывком поднялся и снова упал, и так повторялось раз за разом. А все потому, что у ящера не было ноги. Но он этого словно не замечал, он не пытался балансировать, не пытался прыгать. Он вел себя точно так же, словно все было в порядке. Я развеял существо и посмотрел на Зака. «Жесть!» — произнес он. «Не-е-е-е», — улыбнулся я. «Вчера перед сном я его призвал, так он ко мне без головы явился. При этом абсолютно живой, даже сражаться был готов». «Ага, только противников не видно было», — усмехнулся он. «И что теперь?» «Все, имп сломал карту?» «Да нет, не думаю. По крайней мере, такого я не слышал. Скорее всего, ящер придет в норму, либо со временем, либо после определенного числа призывов. Помнишь истории, как импы заменяли все карты в длани на заклинание зловонного облака? Стоило каждое из них применить, как все вновь приходило в норму. Так что вы с ящером, грубо говоря, прокляты, но проклятие теряет силу со временем». «А может быть, я благословлен?» — не унывал Зак. «Может, но сути это не меняет. Я тебе к чему это показываю? Ящер не воспринимает влияние импа. Значит, анима его не чувствует. И пока ты ходишь на полученных ногах, длань продолжает их регенерировать. Понимаешь, к чему я?» «Но если эти новенькие розовенькие шагоходы продержатся достаточно долго, то я успею отрастить свои?» «Отрастить и укрепить», — кивнул я. «А что это значит?» «Снова жрать мел», — вздохнул Зак. «Продолжать жрать мел, все правильно», — улыбнулся я. «Так что мы меняемся тарелками. Что, думал, я не замечу, что ты мне мел покрошил?» «Там еще скорлупа», — обреченно вздохнул Зак, принимая тарелку. «Но это уже случайно». «Тоже чистый кальций. Приятного аппетита. А за завтрак спасибо. Очень вкусно». Мы еще посидели так некоторое время, никуда не торопились, наслаждаясь солнечным утром. А затем завтрак прервал рев двигателя. В такое время в трущобах редко можно услышать транспорт. А еще более удивительным было увидеть черный спортивный мотоцикл, выруливший из-за угла здания. Вела его девушка, двигалась она довольно медленно, оглядываясь по сторонам, пока не заметила нас. Тут же дала по газам и уже через мгновение своим тормозов остановилась прямо напротив беседки. «Так, вот вы-то мне и нужны». «Доброе утро, Сил», — улыбнулся я. «И тебе не хворать. Эй, Лапуля, ты же местный призыватель, да? Из Тушинской группы?» «Угу», — кивнул Зак, забыв, как надо жевать. «Мир нуждается в тебе. Гильдия послала сигнал о помощи. Собирай манатки и погнали». «Чего?» — опешил Зак. «А в чем проблема?» — усмехнулся я. «Слушай, дай человеку позавтракать. На голодный желудок мир не спасают, это все знают». «Ты ее знаешь?» — спросил Зак удивленно. «Да, жена одного знакомого». «Тебе что, жить надоело?» Сузила глаза девушка, отчего ее сиреневый макияж стал похож на острые лепестки. «Слушай, ты не ворчи. Лучше скажи, чем помочь, и мы поможем». Я сразу решил расставить все точки над «и» в диалоге. Потому что, во-первых, Сиил без причины к нам не приедет. Во-вторых, она приехала сама по своим делам, иначе бы мне уже сообщил Гамбо или Волк. В-третьих, имп знает, какой у девочки характер. А в бою я ее видел и прекрасно понимал, что нас с Заком она уложит, как щенят волколака. «Мне нужна база местных воротил. Кто у вас тут бизнес мутит, крышует всех?» «Тебе какое тушено, северное или южное?» — уточнил Зак. «А я в какое приехала?» «Ну, в северное», — неуверенно произнес Зак. «Так и чего ты тупишь тогда, а?» «Спокойно, спокойно», — доживал я завтрак. «Это даже может быть интересно. Это же Лютый, да, Зак?» «Угу. Но я без понятия, где они тусят. Мы с ними не пересекаемся, сама понимаешь. Где-то ближе к парку на сходне. За заправочной станцией вроде». «Ну тогда поехали», — отряхнул я руки. «Разберемся. Спасибо за завтрак». «Э, а я?» — удивился Зак. «А ты? Жри мел!» — пожал я плечами. «Разминай ножки, тренируйся». Я сел на мотоцикл и сперва даже не понял, за что держаться, пока не нашел подходящие выступы позади. Почему-то я подспудно, на уровне интуиции, понимал, что девушку лучше лишний раз не трогать. Почему я вообще поехал с ней? Да много причин. Самое главное, она помогла мне на регистрации на турнир. Просто так, бесплатно, без требования, отплатить позже. Это вообще редкое отношение в таком городе. А я привык ценить подобное. Во-вторых, она была сильным призывателем со странными сиреневыми камнями в длани. А мне интересно все странное. В-третьих, я и сам бы хотел пообщаться с Лютым. Да и помочь Сиил для меня нетрудно. Так что сперва мы поехали в старую мастерскую. Степаныч оказался на своем месте, как и всегда. Я помнил, что он рано открывался и поздно закрывался. Да и вообще он всегда работал и не жаловался. А вот его мелкого помощника внутри не оказалось. Ну, так даже лучше. «Здорово, Степаныч!» — произнес я под звон звякнувшего колокольчика. «О, Максимка!» — улыбнулся мужчина, глядя на меня поверх очков. «Что-то рано. Случилось чего?» «А, юная леди, приветствую!» «Здрасте!» — кивнула Сил с любопытством, оглядываясь в мастерской. Удивительно, но она даже не поморщилась. Хотя запах машинного масла тут пропитал даже стены. «В движках для мотоциклов разбираетесь?» «Моноцилиндр». «Твин, V-образный». «Воздушка?» «Жидкостный». «Ну, сталкивался. Но на серьезный ремонт оборудования нет. Но могу посмотреть». «Лады», — кивнула она. «Завтра прикатят». Опомнился я. «Мы вообще-то здесь не за этим». За то недолгое время, что я прожил в общаге, я пару раз наведывался к Степанычу. Можно назвать это ностальгией. Но он был единственным знакомым мне человеком из той прошлой жизни, из детства. Мы пили чай, болтали о жизни, я узнавал новости района, да и в целом обстановку, заодно уточнял, не было ли у него проблем после моего первого визита. Но в тот раз я все сделал правильно, когда не стал забирать у трех долбодятлов деньги. Ну, те самые, которые они сдирали с торговцев. Степаныча немножко попрессовали по поводу меня, но дальше угроз дело не пошло. Все-таки Лютый был немного с мозгами, в отличие от тех же отморозков, что не чурались убивать несколько людей, чтобы остальные исправно платили. «Нам нужен Лютый. Хотим поговорить с ним», — произнес я, отчего Степаныч мгновенно нахмурился. «Эзо», — назвал он меня настоящим именем. «Ты же понимаешь, что можешь только усугубить». «А мы нежно», — улыбнулся я. «Чисто деловой подход. Да, Сил?» «Эти долбоящеры похитили двух девчонок вчера», — — спокойно произнесла она. «Вот что они тут творят у вас, мне абсолютно плевать. Но к нам соваться не должны. Так что да, отрежем пару яиц и разойдемся». «Эво как!» — вздохнул Степан. «Ой, ну что же за жизнь пошла, а?» Старый часовщик помялся пару минут, но потом все же достал карту и указал нужный дом. Отсюда пешком было минут 15. На мотоцикле мы управились за 2. Очень, кстати, удобно. Большой трехэтажный короб больше напоминал техническое помещение, нежели жилой дом. Окон мало, да и те узкие. Единственное, что не складывалось, это количество шезлонгов на крыше, мангал там же, а еще несколько кресел на краю, в которых сидели наблюдатели. У некоторых был огнестрел, в основном пистолеты. У остальных ножи, биты, цепи и все такое. Сейчас в здании находилось около 20 человек. Из того, что мне показали теневики, ребята тут жили, спали, ели, отдыхали и работали. У Лютого, так звали местного главаря, был отдельный кабинет на 2-м этаже, обставленный дорого и безвкусно. Такое чувство, что он просто понатаскал туда все, что плохо лежало и красиво блестело. Там были золотые подсвечники, которые соседствовали с громоздким ящиком телевизора, и все это стояло на тумбе из резного красного дерева рядом с кожаным диваном. А огромный стол почему-то был из сосны и покрыт зеленым сукном. Был там и большой сейф с деньгами. Только не за картиной, а за ковром, висящим на стене. Не, я не понял, а зачем вообще ковер на стену-то вешать? Сам Лютый хоть и имел тоже имя, но на элитного волколака из разлома не походил. Крепкий парень, лет 30, с пропитым морщинистым лицом и небольшим, но отчетливо выпирающим животом. Много цепей, перстней, несуразных татуировок и золотых зубов. Девушек я тоже, кстати, нашел. Они были в подвале, только их там было аж 5. В подвале не в смысле прикованы цепями к батареям, а в подвале располагалось нечто, ну, похожее на уголок отдыха. Много ковров, кроватей, подушек, стереосистема, кальяны. Множество забитых пепельниц, початых бутылок алкоголя, разбросанных по полу закусок. Кто-то, видимо, знатно вчера повеселился. Девчонки в вечерних нарядах спали там, прямо в одежде. Одна пыталась дойти до столика с водой, но ноги сильно заплетались. Остальные также выглядели не очень. Скорее всего, никого ни к чему не принуждали силой. Просто то ли опоили какой-нибудь дрянью, то ли накурили до беспамятства. Мерзкая картина, если честно. Мотоцикл остановился прямо напротив входа, где возле закопченной бочки на пластиковых стульях сидело 2 парней с бутылками пива. «Опа!» — ухмыльнулся один, пихая 2-го под бок. «Зырь какая краля!» «Сама приехала!» — закивал другой, скалясь во весь рот, в котором не хватало нескольких зубов. Огнестрела у этих не было, а вот ножи и дубинки мне не страшны. 4-й потенциал выживания значительно укрепляет мышечный каркас, так что без астали они максимум меня смогут только поцарапать. А вот пуля — это пока еще опасно. Тут нужен хотя бы 5-й потенциал, когда кожный покров насытится анимой в полной мере. «Нам нужен лю...» — начал говорить я. Начал, да не закончил. Сиил метнулась в сторону 2-ки, впечатала ботинок в лицо Беззубова. Парня вместе с хлипким стулом врезала в стену. 2-й успел подскочить, правда, бутылку пива так и не выпустил. Девушка, ничтоже сумнявшись, ударила его с ноги в челюсть. Это был красивый, техничный боковой удар. Причем парень был чуть выше самой девушки. Если бы я попытался повторить что-то подобное, то, пардон, порвал бы себе одно место. Да, растяжка у девушки была отменная. Второй парень мешком рухнул на землю. Ну, сила удара была рассчитана точно, чтобы просто вырубить человека. С ее потенциалом сил спокойно могла убить парня таким ударом. Все-таки призыватель третьего ранга. «Ой, понятно», — вздохнул я. «Похоже, никаких переговоров не будет. Сил не просила помощи, не пыталась говорить, что нам делать. Просто шла вперед. Я брел за ней, заодно наблюдая за происходящим теневиками. По пути она вырубила еще троих, заглянула в каждую дверь, проверила каждый угол. Не, никого не убивала. Но вот попавшимся под ее тяжелую ручку парням явно от этого легче не было. Зубов тут теперь разбросано на целую челюсть. А потом произошло нечто странное. Мы вышли в большой просторный двухэтажный зал, ну, что-то вроде склада и комнаты сбора. И вот тут началась стрельба. Стоило амбалам пару раз пальнуть пол, как девушка демонстративно подняла руки, сдаваясь. Я лишь хмыкнул и повторил за ней. С уровня второго этажа на нас смотрело несколько пистолетов-пулеметов. Слышались маты, крики, какая-то кутерьма. Ребята явно не ожидали, что кто-то ввалится к ним на базу и начнет всех валять. Они решили, что это полноценное нападение другой банды, но быстро сообразили, что к ним пришло всего два безоружных человека. Нас обыскали, стянули руки за спинами. Мне пару раз треснули по лицу, а сил прилетела в живот. И вот все это под нескончаемые вопли, крики, брызганье слюной, хохот и похабные шуточки. Вот мы оба отнеслись к этому как-то флегматично. Вот их удары мне были как щекотка. Убить два десятка головорезов я смогу и со связанными руками. Ну как я? С кем не справится ликан, тех добьет ящер. А в тенях мою тушку не достанут ни пули, ни безумный оборотень. Думаю, у сил ситуация примерно та же. И пусть я видел в бою лишь ее лично, но уверен, та расправа над гамбо в Фортуне — это далеко не предел ее сил. Так что мы спокойно дали себя повязать и под конвоем прошли к кабинету Лютого. Мужчина был напряжен, но по мере, как ему докладывал один из прихвостней о ситуации, морщины на лбу главаря распрямлялись, а тревожное выражение лица сменялось на все более радостное.